Так что все слухи доходили до меня через третьи руки. Все новости, кроме домашних дел, были связаны с королевой. Говорили, что она угасает не по дням, а по часам. Я так и не выяснил, были ли справедливы опасения Джона Давенанта, мрачного владельца таверны, что мы принесем убытки его торговле, или прав казался Шекспир, заявивший, что на каждого любителя пьес найдется тот, кто терпеть их не может, потом постарается переждать их в ближайшем трактире. Зато я выяснил, что собой представляет жена Давенанта, госпожа Джейн. Спустя 2 или 3 дня после нашего прибытия в город ранним утром я стоял на Кронмаркет и вдруг увидел дальше по улице поразительную женщину. Солнце уж вовсю светило, прогоняя утренний туман, и казалось, что эта женщина сошла прямо с облаков. Она была высока, с прекрасной копной темных волос. То, как она двигалась, одновременно говорила, она знает, что все глаза прикованы к ней, хотя вокруг было совсем мало людей. Я уверен, что так оно и было, что ей абсолютно все равно. Скорее статная, нежели красивая, да не такая уж она юная. Она была привычна к людскому вниманию, не выдавая своего знания, как любой актер. Кто-то подтолкнул меня локтем, и, повернувшись, я увидел одного из конюхов Золотого Креста, бойкого, рыжеволосого парня. Он ухаживал за Фламом, лошадью нашей труппы. — Я вижу. — Куда ты смотришь? — сказал он. — За просмотр денег не берут. — Это краля-цыганка. Любит играть в веревочку. — На ярмарках? — спросил я. Думаю, что он говорит. Буквально имеет в виду ту мошенническую игру с узелками и шнурком. — Со своим мужем. А может, и с другими, — ответил конюх. — Да кто ж она такая, раз уж ты, похоже, ее знаешь? — Все в Оксфорде это знают. — Госпожу Джейн Давенант. Это имя не было для меня пустым звуком. Едва я установил связь между Джеком Давенантом, хозяином таверны, его женой, который так загадочно отзывался Шекспир. Эта высокая и дивная женщина свернула во двор таверны рядом с нами. Итак, это была Джейн Давенант. Что там Шекспир говорил о ней? Женщина, к которой сколько ни живи, нельзя привыкнуть? — И что ж ты еще знаешь о ней? — спросил я. — Говорят, она остроумна и хорошая собеседница, — ответил конюх. — А еще что? Маленький конюх хихикнул и хлопнул себя по лбу странным жестом, означавшим, видимо, что все, что он знает, намерен остаться внутри его соломенного цвета головы. Пара пенсов, вероятно, развязала бы мне язык, но я не собирался платить за сплетни. Конюх выглядел разочарованным. «Что ж, если захочешь узнать больше, ты знаешь, к кому обратиться», — сказал он. «Кристофер Кайт к твоим услугам». «Благодарю», — ответил я. «Но ты можешь называть меня просто Кейт, Кит Кайт». Я снова поблагодарил его, отметив про себя, до чего же забавно это мир, где конюхи дают себе разрешение обращаться к себе фамильярно. Но по-настоящему я думал не о Ките Кайте, об этой статной женщине. Если госпожа Давенант пользуется такой славой, хотя бы и дурной, тогда я, скорее всего, смогу найти кого-нибудь, кто расскажет мне все о ней бесплатно. Может, спрошу Шекспира в следующий раз, когда мы соберемся вместе выпить. В любом случае, в то утро у меня были другие дела, кроме как слушать болтовню конюха. У нас у всех были другие дела. Так мы должны были поехать на окраину и осмотреть дом, где нам предстояло играть Ромео и Джульетту. И репетиций сегодня не было, так днем мы повторяли мир за немок. Когда труппа играет вне своего постоянного места обитания, всем актерам, так же, как и любым прихлебателям, рекомендуется заранее осмотреть то, что можно назвать полем битвы, ареной действий. У каждого места, будь то театр, постоялый двор, частное жилище или просто чистое поле под звездами, свои качества и свой запах. Нам нужно ознакомиться с размерами места, входами и выходами, и, что самое главное, такими особенностями, как скрип половиц слева или то, что на авансцене есть глухое место, где твой голос не будет слышно должным образом, и единственный способ узнать свою будущую сцену — это измерить ее всю шагами, разговаривая и декламируя.